Бык. Прошло 5 дней с тех пор, как они приняли душ. Костя уже прилично подванивал, как и остальные. Но на купание в реке никто не решался. Простудиться в диких условиях – это очень серьезная проблема, как сказал Молчун. Однообразная еда надоела, но Коля не жаловался. Невероятная удача позволила ему остаться в живых. Бык все время размышлял, мог ли он как-то отвратить от себя эту ситуацию. Что нужно было сделать для этого? Быть важным государственным функционером или высокопоставленным силовиком? Он и представить себе не мог, что в очереди на ликвидацию. С чего? Отец был частью современной элиты. И так уж сложилось, он тоже. Синицын не врал, когда рассказывал, почему хочет меня убрать. Но действительно ли он сам инициатор? Или его плавно и незаметно к этому подвели, жадные идиоты? Решили заново все отнять и поделить. Только уже не на 100 человек, а на 50. Что дальше? На 20? Потом на 10? И так, пока один не останется. Жрут сами себя. Когда-то нужно было встать у руля. И это мог сделать только сильный. Но неужели они не чувствуют, что мир изменился? Нельзя действовать теми же методами, что и раньше. 2017 год. Отца не стало неделю назад. Они успели подготовиться к его уходу. Большая часть времени ушла на то, чтобы познакомиться с людьми на местах в их бизнесе. Бык должен был заставить их воспринимать себя всерьез. Для этого приходилось продумывать каждую встречу, решая, что упомянуть в разговоре, а от чего отказаться. У отца было досье на каждое важное звено в бизнесе. КГБ из человека не вытравить. Встречи отнимали много сил, но шаг за шагом Бык все плотнее забирал контроль. На повестке дня стоял вопрос о том, что делать с одним из заводов холдинга, уже 4-й год убыточным. Нужно было закрывать, но оставить почти 3000 человек в один момент без работы – это очень тяжелое решение. И сейчас Бык, новоиспеченный глава холдинга, стоял на наспех возведенной трибуне перед толпой и не знал, с чего начать. «Здравствуйте! Я вижу вас в первый раз, как и вы меня. Так получилось, что я сейчас глава холдинга. В том виде, в котором завод существует сейчас, дальше продолжаться не может. Завод закрывается. Нужно было сделать это 4 года назад, но мы упустили этот момент. Вам будет выплачена зарплата за полгода вперед. Еще мы посмотрим, кого из вас можно задействовать на наших венчурных проектах. Возможно, в будущем завод откроется опять после серьезной модернизации. Но говорить об этом пока бессмысленно. Да и человек в случае открытия потребуется в 10 раз меньше. До конца месяца ставим завод на консервацию и освобождаем помещение от личных вещей. Если кто хочет, можете уже начинать искать работу». Народ загудел, а директор завода, стоящий рядом, кивнул ему, и они пошли в сторону Мерседеса, стоящего поодаль. Один человек выбежал им навстречу, загородив путь к машине. Директор закричал на него. «Сидоренко, опять ты? Иди уже, не баламуть!» «Пусть скажет, что хотел», — вмешался Бык. «Босс, что это такое? Вы тут приехали, все решили, а нам теперь с голоду подыхай? Когда я говорил, что пресс надо менять со станками вместе 6 лет назад, вы меня не слушали. На простое глаза закрывали, а теперь на улицу? Давай, как хочешь, но завод обратно открывай и всех на работу бери». «Это как? Он себя не окупает. Зарплату вам всем из своего кармана я не потяну. Кто платить будет?» «Да у тебя одно колесо на тачке, как 3 моих зарплаты стоит. Не потянет он». Толпа уже обступила их, внимательно слушая. Наивный. «Знаешь что? Я на выплате ваших зарплат за полгода потеряю 1 миллиард своих денег. Разом. 1 миллиард! Даже моего состояния не хватит, чтобы вас всех кормить всю жизнь». «Брехня! Какие у нас зарплаты, чтобы за полгода 1 миллиард?» «Посчитай. Калькулятор дать?» Он обернулся к остальной толпе. «Я не знаю, как сделать так, чтобы всем было хорошо. Знал бы, сделал бы. Но всегда кто-нибудь остается за бортом. Сегодня это вы». Бык сел в машину и захлопнул дверь. Рядом сел директор. «Совсем обнаглели. Заново им открой». «Ты вообще молчи. Думаешь, я не в курсе, как ты здорово пилил агентские за все, что только можно, с местными? Прежде чем ехать сюда, мне много чего рассказали в службе безопасности. Так что скажи спасибо, что не сажаю тебя». «Ну, идиот, ей-богу. Как ты догадался-то черпать из убытков? Здесь тебе не бюджет. Знаешь, все-таки посажу. Ладно, у меня прибыль красть, но так...» Директор сидел, уткнувшись в одну точку и дрожа. Молчун. Молчун то и дело оглядывался назад, на всякий случай. Они шли молча уже пару часов, поднимались все выше в горы. Судя по карте, граница была рядом. Если ближайшие пару суток пути они никого не встретят, считай, проскочили. Под ноги попался зеленый осколок бутылки. Он напомнил Молчуну стычку возле ресторана 2 года назад. Володя отмахивался тогда бутылкой из такого же стекла. А ведь под быка копали уже тогда. Если б только удалось найти концы и понять, кто за него взялся, возможно, он бы успел сбежать из страны. Не так, как сейчас убегает, а подготовленным. Впрочем, бестолку сейчас об этом говорить. Молчун забрался на огромный камень, торчащий из земли. Оглянулся. Низко, на участке, где не было деревьев, шел небольшой отряд, 10 человек. 2 удерживали за поводки рвущихся вперед собак. Они шли быстрым шагом, почти бежали. Не проскочили. Володя спустился с камня, чтобы его самого не заметили, и ускорил шаг. 2017 год. Нет жены, но есть дочь. Володя крутил эту мысль в голове и так, и эдак. Злость вскипала в нем, переливаясь через край. Как все может быть настолько неправильно? Если кто и должен был погибнуть из их семьи, так это он. Отморозок, которому точно нечему научить дочь. «Молчун, не зацикливайся. Чем дольше думаешь, тем хуже. Никто из нас не виноват, ни ты, ни я. Отец всегда говорил, не ищите в жизни справедливости. Что могли, мы сделали. Маме твоим помогаем, как можем». Бык говорил все это, а Шмель сидел рядом и вяло кивал, как будто всем своим видом говоря: «Братишка, я бы сказал тебе что-нибудь, но ты ж понимаешь, как все это бесполезно». «Тебе легко говорить», — ответил Володя, обводя взглядом всех этих счастливых, сытых, радующихся людей вокруг. «Они, конечно, не виноваты ни в чем. Все это от начала и до конца мой неправильный выбор. Но они бесят. Пацаны, пойдем отсюда. Давай счет попросим и свалим. Не сидится мне здесь». Шмель молча кивнул. «Где его обычное многословие? Видно, не только мне досталось за это время». Давно стемнело, но из-за фонарей было видно почти как днем. 2 охранника на входе куда-то подевались. Бык вышел на крыльцо, чуть постоял и начал спускаться со ступенек. Внизу стояла компания из 4 человек. Все прохожие обходили ее, стараясь не приближаться. Молчун знал, почему. Агрессия. Она висела в воздухе вокруг них. Один повернулся к быку и громко проговорил, выдавая акцент горца. «Че сказал?» Он сделал шаг навстречу. Бык явно не понимал, что происходит. Молчун кинул взгляд на остальных. Смотрят на быка, руки в карманах, явно с ножами. Они здесь не просто так оказались. Подстава какая-то. Он сделал вид, что сам по себе... Обошел группу справа и поднял железную урну, так удачно стоявшую на краю дороги. Ни секунды не раздумывая, Володя обрушил ее на затылок ближайшему горцу. Тот свалился замертво. Мусор разлетелся по плитке, а оставшиеся отскочили и повернулись к нему. Молчун подобрал бутылку за горлышко и стукнул об пол. В руке осталась воронка с выступающими острыми краями. Одновременно Саша спустился с лестницы и хорошим лоу-киком сзади повалил одного из горцев. Бык бросил в другого какую-то стекляшку из мусора под ногами. Молчун подскочил к ближайшему, держа осколок в левой руке, и сделал финт, будто хочет ударить в живот. Соперник среагировал неправильно, отводя живот назад и пытаясь ножом порезать руку Молчуна. Он сразу перевел атаку на голову, 2 раза подряд резко ударив левой. Гад не может достать его ножом, только порезать руку. Но движение запоздало, лишь слегка резанув по куртке. Зато оба удара Молчуна пришлись в цель. Первый разрезал губы вертикально, а второй оставил непонятное кровавое месиво на шее справа. Булькая и покачиваясь, бандит отходил в сторону, зажимая рукой шею. Справа Шмель кружил вокруг пытавшегося подняться соперника. Тот, лежа, отгонял его ножом. Бык уворачивался еще от одного, кружа и отскакивая на каждое движение. Ему уже порезали ладонь, и кровь текла, заливая одежду и недавно выложенную плитку. Долго не протянет. Он уже тяжело дышал. Молчун сбил пинком того, что был ранен в шею, и подскочил к подонку, который порезал Колю. Тот смекнул, что Володя вооружен, и повернулся к нему, стараясь держать в поле зрения и быка. Бык пытался зажать второй рукой рану на ладони, но все равно сделал ложное движение, как будто хочет броситься на горца. Горец на долю секунды выставил нож в сторону Коли. Молчун тут же ударил его разбитой бутылкой в лицо. Удар был не только режущий, но и сильный сам по себе. Горца отбросило, голова откинулась назад. Молчун тут же добавил еще сильнее. Розочка треснула на несколько крупных осколков. Часть упала на пол, один застрял в руке, больно впившись в мышцу у большого пальца. А два торчали из щеки нападавшего. Впрочем, уже защищавшегося. Кавказец выставил руку с ножом вперед, а второй держался за лицо. Боль уже пришла к нему, и вся его поза, несмотря на выставленный вперед нож, говорила о том, что реагировать он не готов. Молчун шагнул к нему, схватил раненой рукой за руку с ножом и треснул ногой в промежность. Тот еле стоял. Потом, не сбавляя темп, вырвал правой рукой нож, воткнул в живот и дернул вверх. С окровавленным ножом он подошел к последнему, оставив предыдущего лежать в позе эмбриона. Новый уже встал на ноги. Оглядел их троих и своих подельников. В этот момент тот, который получил удар урной, начал сильно дрожать, как эпилептик. Раненый в живот затих, напоследок издав резкий звук опорожнившегося кишечника. Вонь уже забивала ноздри. Последний прыгнул на молчуна. Тот повалил его, резко отскочив вправо и коля ножом в согнутую спину, как быка на кориде. Но нож только чиркнул тому по плечу. «Ты не на войне, не стоит перегибать. Но он все еще опасен. Нож не шутки. Хоть остался всего один, этот один может убить нас всех». Последний стоял и смотрел на молчуна. В него полетела бутылка, брошенная Саней. Говнюк закрылся рукой, и она попала в подмышку. Потом он развернулся и побежал прочь. «Добрая работа», — сказал молчун, поймав себя на мысли, что действительно испытывает удовлетворение от хорошо проделанной работы. Да, теперь это его работа. Стоит, наконец, свыкнуться с этой мыслью, и нет для него никакой другой жизни. «Да ты гребаный мясник! Как ты понял, что все серьезно?» — вопросил бык. Молчун пожал плечами. «Это в воздухе. У молчуна всегда был нюх на такие вещи, и реакция получше нашей. Спасибо, скажи. Сейчас бы лежал, как ежик, только вместо иголок ручки от ножей». «Цинично, как-то по-стариковски», — ответил Шмель. И где его прошлый задор? На место бык вызвал нужного следователя через адвоката. Все окрестные камеры не работали. Было очевидно, что это покушение, которое пытались представить как случайную драку. «Кто из твоих врагов мог это устроить?» — спросил Володя у друга. «Пока никаких идей. Только если под заводских копать. Я завод закрыл, там много недовольных было. Остальное вроде в норме». Адвокат о чем-то говорил со следователем неподалеку. Молчун уже понял, что дело спустят на тормозах, без последствий для него. Скорее всего, представят как поножовщину между кавказцами. Отсутствие свидетелей и записи камер позволяло это сделать. Он почувствовал смесь радости и горечи. Они вместе выпутались из этого дерьма, но ему пришлось убить еще троих. Станет мясником еще и в глазах друзей. «Что ж, плевать, маски долой, всю жизнь переживать из-за этого я не буду. Прямо сейчас и заканчиваю». Шмель. Молчун молчал, но потому как он ускорил шаг, Шмель понял, что тот что-то заметил. Друг взял влево и присел за куст, жестом подзывая к себе остальных. «За нами идут. Человек 10 с собаками. Идут быстро. У нас 3 минуты в запасе. Действуем так, я занимаю оборону и жду их. Как выйдут на меня, держу, сколько смогу, потом догоняю вас. Они не знают, сколько нас, поэтому после стрельбы не будут нестись за мной, сломя голову. Вы двое берете мой рюкзак и чешете вперед так быстро, как только сможете. Шмель, 300 метров, начинай присматривать хорошие нычки. Желательно, чтоб 2-3 рядом. Как найдешь, мой рюкзак быку в зубы и занимай оборону. С одной начал отстреливаться, потом чуть отошел, сменил и опять. Так собьем их темп. Целься в собак в первую очередь. Бык, ты иди строго на юг все время. Саша, как увидишь меня, дай сигнал. Я заберу твой рюкзак и буду догонять быка, пока не найду нормальную точку. Ты держишь их, сколько считаешь нужным, потом также отходишь. И так меняемся, пока они не отстанут». Молчун сбросил рюкзак, и они с Колей подхватили его и стали быстро подниматься дальше. Саша давно ждал чего-то подобного. Через минуту бык задышал, как паровоз. Саше пришлось сбавить темп. Он посмотрел происходящее место и остановился. «Все, я здесь останусь, дальше ты один». «Может, я останусь, мне бы дух перевести». «И как ты потом нас будешь догонять?» «Давай, бери его рюкзак и вперед, ну!» Коля раздумывал только секунду. Потом поднял тяжелый рюкзак молчуна, кое-как закинул на плечо, тот свисал сбоку и периодически бился об его собственный, и, пошатываясь, стал уходить дальше. «Как нам повезло, что эти горы покрыты лесом!» Саша готовился встречать преследователей, обвел, прицелившись, места, откуда могут выходить погранцы, уложил рюкзак рядом, достал и распихал по карманам магазины, сел поудобнее и стал ждать. Ему пришло на ум, что в таком отчаянном положении он еще ни разу не был. Даже тогда, в августе 2008-го, на перевале, он был в составе батальона российской армии. А сейчас он — беглец, которого, вероятно, ищут по всей стране. Но, несмотря на все это, Саша странным образом чувствовал себя на своем месте. Он вдруг понял, даже если сейчас все закончится, он там, где должен быть. Не в офисе, просиживающий штаны и прижигающий глаза у монитора. Не в торговом центре, скрипящий под каблуком жены и изображающий из себя хорошего мужа и отца. А здесь, в этом лесу, защищающий себя и своих друзей. Шмель вдруг обрадовался, что все обернулось таким образом. Хоть какая-то определенность. Он услышал, как стрекочет АК-74 внизу. Подумал, что скоро, так или иначе, они подойдут ближе. И еще раз прогнал в памяти всю свою жизнь. Может, ему не стоило возвращаться с того перевала, а стоило умереть там, ведь это, пожалуй, высшая точка его жизненного пути. Размышление прервал молчун, выскочивший на полянку, которую шмель держал на прицеле. «Ч-ч!» Шмель привлек внимание друга резким шипящим звуком. Молчун подбежал к нему и стал надевать его рюкзак. «Ты хорошо выбрал. Мимо этой прорехи они и не пройдут. Одну собаку я точно пристрелил, вторую вроде ранил. Не давай обойти себя с флангов. Отход продумал?» «Да, давай за быком. Он там один надрывается с твоими вещами». Володя исчез из поля зрения. Саша только изредка слышал хруст камешков у него под ногами, пока все не стихло окончательно. «Черт, ну где они там?» Саша понимал, что чем дольше они идут, тем лучше, но ожидание неизбежного, как всегда, заставляло нервничать. «Спокойно, сейчас все будет. Делай красиво. Возможно, это твой последний выход». Овчарку было видно издалека. Она сильно выделялась среди деревьев, так как припадала на заднюю ногу. Саша тут же стал оглядываться по сторонам, стараясь понять, насколько сильно они растянули шеренгу и не обходят ли его с флангов. Солдат, что держал собаку на поводке, спрятался за деревом, а собака вышла на полянку. Саша прицелился и дважды выстрелил. Плевки вала и, чуть погодя, глухие удары тяжелых пуль. Пули ударили собаке в шею и грудь. Она завалилась на спину и стала часто дышать. Даже за те 50 метров, что разделяли их, было видно, как сильно вздымается грудь животного. Шмель видел копошение за деревьями. Сразу в ответку не стали стрелять, неопытные. Начали стрелять в его сторону, явно наугад. Он дождался, когда один из бойцов достаточно высунется, и выстрелил. Боец спрятался обратно, и стрельба прекратилась. Потом снова начали стрелять. Явно вычислили, где он. Шмель стал отползать на вторую позицию. Пока полз, он заметил еще одного бойца, заходящего с фланга, почти рядом. «Самый смелый, выполняет свой долг, не дает нарушителям перебраться через границу, идет до конца. А если бы он заметил меня первым, я бы уже тут не рассуждал». Шмель поднял вал. «Жаль, пацана, попробую в ноги». Первая пуля попала в колено, вторая куда-то в область таза. Мягкие и тяжелые, видно, они сильно раздробили кости. Парень заорал. Шмель подобрался, прополз еще несколько метров и занял позицию. Он увидел, как двое из отряда бегут на голос раненого. Открыл огонь. Они залегли. Шмель понял, что настал момент, и дал дёру. Через 200 метров его окрикнул молчун. Не ранен?» «Нет, вторую собаку застрелил и ранил одного». «Отлично, хватай свой рюкзак и дуй к быку, а то он там еле плетется. Еще пару таких засад, и будем уходить без остановок». Саша набросил лямки на плечи и мелкими шагами побежал вверх. Потом земля начала выравниваться, они оббегали вершину сбоку. Он догнал быка, когда земля под ногами уже пошла под уклон. Бык шел вперед, но было видно, что ему очень тяжело. На нем висело 60 килограмм, 30 из которых болтались как попало, да еще и автомат на шее. «Бери за одну лямку, а я за вторую». Они прошли так несколько десятков шагов, но бык постоянно сбивался и дышал очень тяжело. «Дай сюда!» — шмель отобрал у него рюкзак молчуна и понес один. «Давай, восстанавливай дыхание, все только начинается!» Кое-как он взваливал чужую ношу то на правое плечо, то на левое. Тяжесть давила, и руки приходилось постоянно менять. Через несколько сот метров руки начали уставать так быстро, что переброска уже не помогала. Бык вяло тащился рядом, но дышал уже лучше. «Здесь». Шмель выбрал очередное место для засады, где деревья были пореже. «Ты отдышись минуту, потом бери второй рюкзак и топай дальше». «Сколько еще?» «Сколько надо. Поймай темп. Вдох-выдох. Давай». «Может, проще нам всем вместе устроить засаду? Убьем сколько сможем». «Не проще. Пока все идет как надо. Если не сдуешься, вырвемся. Все, бери рюкзак и дуй отсюда. И не останавливайся». Он еле шевелится, лишь бы нашел силы двигаться дальше. В этот раз Саше пришлось ждать долго. Среди всех этих деревьев молчун выглядел как какой-то хищник со своим шрамом через все лицо. «Ну как?» «Я видел шестерых. В этот раз никого не подстрелил. Но они долго думали, как меня обойти. Я слышал крики. Похоже, думают, что преследуют одного». Молчун стал надевать рюкзак. «Отстреливайся здесь, я буду вон там». Он показал на удобную точку с камнями и несколькими деревьями сбоку по ходу движения. «Как только начнут тебя обходить, подключусь. Когда увидишь, что я начал стрелять, отрабатываем по одному магазину на подавление и уходим. Если подранишь еще кого, отлично». И им пришлось ждать еще несколько минут. Лишь бы бык не останавливался. Саша два раза выстрелил по ближайшему. Не попал, но заставил всех спрятаться за деревья. Шестеро, как и говорил молчун. Он сделал еще несколько выстрелов, пока автомат не защелкал, и стал менять магазин. В его сторону открыли робкий огонь. Он сменил позицию и стал ждать. Огонь не прекращался. Один человек обходил его точку именно там, где они и рассчитывали. За звуком выстрелов он и не услышал, как сработал вал, но солдат повалился, скрутившись на бок. Стрельба прекратилась. Видно, поняли, что преследуют группу, а не одиночку. Саша услышал, как часто плюется вал молчуна, и начал работать сам. Один из солдат неудачно встал за деревом, часть руки с автоматом с одной стороны и нога с другой были видны. Шмель сосредоточил огонь на нем. Солдат дернулся назад, когда почувствовал, что стреляют по рукам, и его нога вылезла еще сильней. Саша три раза выстрелил по ней. Солдат повалился на землю. Насколько серьезное ранение, отсюда было не видно. С двух точек пограничников накрывали пули, со щелкающим звуком врезаясь в деревья и выбивая из них щепки. Магазин опустел. Он аккуратно отполз от укрытия и как можно незаметнее стал уходить дальше в лес. Когда понял, что его уже вряд ли заметят, побежал. Догнал молчуна, пыхтящего с его рюкзаком. Друзья заметили быка уже в низине, он тяжело дышал. То и дело поднимал рюкзак молчуна с земли и переставлял его чуть дальше. Видно, сил совсем не осталось, и он продолжал двигаться как мог. Они нагнали его, и каждый надел свою экипировку. Продолжили двигаться. Саша оглянулся и посмотрел на быка. Он все чаще спотыкался, а впереди был подъем. Саша остановил молчуна и жестом указал на их уставшего друга. «Снимай свой рюкзак», — обратился молчун к быку, и его голос звучал безапелляционно. Бык без слов подчинился. Вдвоем с молчуном они взяли полямки в руки и стали подниматься в гору. Саша дышал все тяжелее, но не сбивал дыхание. Он знал, кажется, что легкие сейчас разорвутся, но если не сбить ритм, то можно продержаться минуты две. Его хватило почти до вершины. Когда он несколько раз оступился и замедлил молчуна, друг просто взвалил второй рюкзак сверху первого и пошел дальше. «Да чего же здоровый, гад!» Так они дошли до вершины. Володя указал на следующую гору. «Перейдем через нее и все, привал!» Гонка продолжилась, но самое тяжелое было позади. Бык устал, нашел вперед, видно, поймал свой темп. Когда они поднялись на вторую гору, он забрал свой рюкзак у Молчуна. Молчун тоже был измотан. Взгляд размылся, а движения стали вялыми. Но он дал им всего 5 минут на отдых. Они пошли дальше, и Шмель нарушил молчание. «Похоже, мы оторвались. Что дальше?» «До последнего будем использовать лес, чтоб вертолет не засек. Потом по обстоятельствам». Но никаких вертолетов не было. Вечером, когда стало совсем темно и холодно, они остановились на ночлег. Молчун назначил дежурство по очереди. Шмель заступил первым. У них получилось вырваться. Нервное напряжение уходило, оставляя после себя только усталость. Саша разбудил Молчуна и завернулся в спальник. Сон то приходил, то уходил. В один момент Саша проснулся, и ему показалось, будто они опять на той реке год назад. И сейчас просто очередной ночлег. Но лямка отвала свернулась под рукой, и Саша сразу вспомнил, где он. 2018 год. Воды реки текли неспешно, иногда вяло покачивая их плоты маленькими волнами. Дети из фонда, сидящие на его плоту, были хорошей командой. Саша набрал себе своих же подопечных, у которых проводил занятия 2 раза в неделю. Ему повезло с этим фондом. Плательщик алиментов с мизерной зарплатой, он мог периодически выбираться в такие походы бесплатно. И занятия вести очень нравилось. На них будто воскресал прежний Саша, инициативный, внимательный к деталям, умеющий увлечь учеников и объяснить мысль. Впереди белела отмель, их место ночлега. Саша дал сигнал грести к берегу, и вся колонна плотов медленно потянулась вправо. Палатки, костры, все как обычно. Метрах в 20 Молчун о чем-то беседовал с Катей. Шмель ничего не слышал, мешал костер и гомон его учеников, которые все еще возились с палатками. Но по улыбкам и жестам было понятно, что Катя проявляет инициативу, а Молчун — неприступная холодная скала. И Саша понимал, почему. «Коньяк будешь?» — это бык присел рядом, протягивая железную кружку. «Вкус от железа не испортится?» «Плевать, он и так в железной фляге!» Они чокнулись, и Саша отпил глоток. «Хороший! А то, ты насчет работы подумал?» «Подумал, не знаю я. То, что есть, меня устраивает». «Что ты сейчас делаешь? Не повысили тебя? По-прежнему заказы выдаешь?» «Да, все так же». «Ты себя слышал? Высшее образование, диплом MBA, 6 лет начальник отдела в крупном салоне. Выдает интернет-заказы. Зашибись». «А что? Меня устраивает. На пельмени и алименты хватает, а в продаже я точно не вернусь». «Саня, никто не говорит про продажи. Мне нужны свои люди на местах, те, кому я могу доверять. У тебя и опыт в бизнесе есть. Давай, приходи ко мне. Вместе решим, на какую должность и что делать нужно. Молчуна тоже завербую». «Он в СОБРе уже несколько месяцев. Вряд ли к тебе пойдет. А мне крепко подумать надо. Опять вся эта беготня и нервы. Не уверен, что готов подписаться даже за большие деньги». «Поверь мне, деньги будут хорошие. У тебя статус будет другой, гораздо выше. Сможешь заставить других суетиться вместо себя. Твоя главная задача — не искажать мои решения и информацию, поступающую мне». «Не уверен, что захочу заставлять других суетиться». Подошел Молчун. «Почему вы, парни, не можете просто брать от жизни то, что она вам дает, и наслаждаться этим?» — спросил бык обоих. Молчун вопросительно посмотрел на него. «Вот ты!» — он указал на Володю. «За тобой баба сама бегает. Что тебе не нравится, а?» «Второй раз на те же грабли наступать не собираюсь. Мы из разных миров». «В мозгах у тебя грабли, а ты...» Он перевел взгляд на Сашу. «Тебе не надоело делать это с рукой?» «Это очень удобно. Как-нибудь попробуй», — Шмель ответил абсолютно серьезно. «Это шутка такая? Троллинг? Смеяться где?» «Ты сам не очень-то наслаждаешься жизнью последний год. Одни совещания до подписания». «Период такой, но сейчас ведь наслаждаюсь. Даже коньяк пью. Молчун, вон твоя штрафная!» Он протянул другу железную кружку. Повисла небольшая пауза, которую нарушил Саша. «Дружище, я думаю, все мы прошли свой путь. Каждый пришел к чему-то, и надо просто смириться. Все не так плохо. У меня есть тренировки. У Молчуна дочь, а у тебя бизнес. Менеджеры, всякие бизнес-тренеры часто говорят, что, чтобы оставаться на месте, нужно все время бежать вперед. Но я устал бежать и не знаю зачем. Пусть другие бегут. Ладно, но мне нужен тот парень, который крутил мир вперед, хотя бы на отдыхе. А то я в последний раз видел живого шмеля в той поножовщине. Остальное время вместо него за мной таскается какой-то старый плешивый пес, который устал лаять. Отчетливая улыбка осветила лицо шмеля, хотя доля шутки в словах друга была очень мала. Он посмотрел на реку с красной дорожкой от заходящего солнца и на миг ощутил то же чувство уверенности в себе, друзьях и завтрашнем дне, которое не приходило к нему с юношеского возраста.